схватывал шутки, которые были непонятны окружающим, и оба хохотали до упаду. Где-то посреди ужина она поняла, что Жак все время за ней наблюдает. Каждый раз, когда она случайно бросала взгляд в его сторону, их глаза встречались, но он был слишком далеко от нее, чтобы завести беседу. После ужина Юсеф предложил всем пойти в дискотеку и продолжить вечер там. К этому моменту она уже была достаточно пьяна, чтобы принять это предложение с энтузиазмом. Танцевать она всегда любила. Но только после того, как они пробыли в дискотеке больше часа, она обнаружила, что Жак стоит рядом. Он учтиво поклонился. «Разрешите вас пригласить?» Она прислушалась к тяжелой ритмично-назойливой музыке «Роллинг Стоунс» и взглянула на Винсента. «Извините». Он кивнул и повернулся к Юсефу, который сидел по другую руку. Джордана начала танцевать, еще не успев дойти до площадки. Жак повернулся к ней лицом и присоединился. Поначалу она оглядывала его критически. Рок, безусловно, отличался от французского танцевального стиля. Движения Жака казались слишком угловатыми и скованными. Ему, конечно, следовало бы танцевать только бальные танцы. Но она тут же обо всем забыла, увлекшись собственными ощущениями. Его голос как будто возник из музыки. «Ты обещала позвонить». Она подняла глаза. «Неужели?» «Да, не помню. И это в самом деле было так?» «Неправда». Судя по тону, он обиделся. Не сказав ни слова, она повернулась и пошла прочь с площадки. Он поймал ее руку и повернул. «Прошу прощения!» Он искренне сожалел. «Давайте танцевать!» Она внимательно посмотрела на него и сдалась. Вместо рока теперь уже звучала медленная баллада. Он обнял ее и тесно прижал к себе. «За последние 3 дня я не мог ни есть, ни спать», — шепнул он. Она осталась равнодушной. «Я не нуждаюсь в альфонсах. Я знаю, это лучше кого бы то ни было. Вы такая красивая. Вы нужны мне просто как воздух». Она недоверчиво посмотрела на него. Но затвердевшая выпуклость на уровне бедер говорила сама за себя. «Чувствуете, как я хочу вас?» Она закрыла глаза и опустила ему голову на плечо, позволив себе ощутить прикосновение. Опьянение понемногу начинало все окрашивать в розовый цвет. Может быть, он действительно не врет? Но вот улыбок, которыми обменялись Жак с Юсефом, она не заметила. Грубая цвета хаки, хлопчатобумажная ткань, бесформенные блузы и юбки царапала кожу, когда она вместе с остальными 5 новоприбывшими женщинами шла к бараку командира. Негнущиеся подметки кожаных башмаков громко стучали по деревянному полу. Желтый свет керосиновых ламп трепетал на стенах. Командир сидел за столом в дальнем конце комнаты и по обе стороны от нее по солдату в форме. Она читала какие-то бумаги, лежащие перед ней на столе, и не подняла головы до тех пор, пока они не встали по стойке смирно напротив. «Смирно!» — гаркнул сержант. «Ан-Наср! Победа!» — крикнули они в ответ, как их научили сразу в день прибытия в лагерь 5 дней назад. Оттянув назад плечи, Лейла почувствовала, как бюстгальтер сжал грудь. Он тоже был сшит из грубого полотна. Она смотрела прямо вперед. Командир медленно поднялась. Лейла заметила знаки отличия полковника на погонах. Оглядев их долгим пронзительным взглядом, она крикнула: «Ивдах ал-Аду! Смерть врагу!» — завопили они в ответ. Она кивнула, и легкая улыбка одобрения скользнула по губам. «Вольно!» — на этот раз голос звучал по-человечески. Грубая ткань одежды зашуршала, пока женщины переминались с ноги на ногу. Командир вышла из-за стола. «От имени Братства борцов за свободу Палестины я поздравляю вас с присоединением к нашей